Глава 17. Странные развалины. Утром подскочила, как всегда, пораньше. Решила, что про ночное общение сначала расскажу только Михаэлю, а потом вместе придумаем, что делать. Одна я боялась брать на себя ответственность. С утра чувствовала себя так, будто горы готовы свернуть. Быстренько привела себя в порядок, сделала два хвостика и потопала искать свою банду. Спустившись на первый этаж, стала обследовать поместье Уоттона. Нашла один большой зал. Он разительно отличался от остальных, виденных мной. Представьте себе восточный дворец изнутри. Представили? Стены, пол, потолок — все в мозаике. Причудливые узоры на стенах, красиво изогнутые колонны. Настоящая восточная сказка. И откуда, интересно, здесь можно встретить такое? Я брела по этому разноцветному залу, прикасаясь ладонью к таким причудливым стенам и представляла. Каково это жить в такой сказке каждый день? «Тара, доброе утро! А мы вас потеряли!» — окликнул меня Уоттон. «Доброе утро!» — улыбнулась в ответ. «Я не услышала, как вы вошли в зал». «Мне многие это говорят. У нас завтрак. Вы готовы к нам присоединиться?» «Да, конечно, я для этого и спустилась, но меня просто заворожил этот зал, поэтому до вас я не дошла». Извинившись, опустила глаза вниз, но тут же подняла голову и, смеясь, проговорила. «Ведите, пока я кого-нибудь не съела, кушать сильно хочется». Вот он предложил мне свою руку, я взяла его под руку, и он повел меня в столовую. «Этот зал — это моя гордость. Его сделали по моему проекту. Я сам придумал дизайн моего поместья. Такого в этом мире ни у кого нет. Хотя, если честно, часть этого дизайна я увидел во сне, как вариант мозаики. Но доработал, и сейчас у меня уникальный дизайн». Начал говорить вот он, и все время, пока мы шли до столовой, он хвалился своим мастерством. Чтобы не рушить его самомнение, я тихонько с ним соглашалась и кивала в ответ. «Мне не сложно, а человеку приятно». В столовой уже были почти все. Оказавшись в зале, села на предложенный мне стул, и тут зашел Михаэль. Он был последним, разместился рядом со мной. Вскоре нам подали блюдо, и мы начали завтракать. Во время завтрака вот он сказал, что сегодня прибудут все члены совета. Им нужно будет рассказать о том, как продвигается наше путешествие. Так сказать, промежуточный отчет. На что я только пожала плечами. Хотят услышать? Не вопрос. При этом я продолжила есть, как ни в чем не бывало. После завтрака всю нашу банду вместе с охраной проводили в огромный зал для совещаний, который тоже был оформлен в восточном стиле. Сам зал был продолговатым. Вдоль стен окна с круглыми арками поверху. Нет, здесь не было мозаики, как в предыдущем зале. Стены были полностью зеленые. Под окнами стояли низкие диванчики с бесконечным множеством подушек. На полу ковры. Я впервые в этом мире увидела ковры. Зайдя в зал, даже дар речи потеряла от такой невероятной красоты. Члены совета уже в полном составе сидели на диванчиках и переговаривались между собой. Зайдя в зал, мы со всеми поздоровались и расселись на свободные места. Адриан и Михаэль сели со мной на один диванчик по обе стороны от меня. Наша охрана расположилась рядом. Вилан Таринейский, глава совета, начал общение. «Приветствуем вас, видящие, ваших спутников и сопровождения. С момента начала вашего путешествия уже прошло больше недели. Мы хотим узнать о результатах и находках. Расскажите, каких успехов вам удалось достигнуть». Больше 2 часов я сообщала о том, где мы были, что и как нашли. Меня постоянно перебивали, задавали море вопросов и уточнений. Вопросы были адресованы не только мне, но и парням, и даже охране. Когда я стала рассказывать про город обезьян, члены совета вполне искренне переживали и сочувствовали. После нашего отчета было предложено увеличить количество охраны для этой миссии, на что я категорически отказалась, сказав, что Максимилиан – профессионал своего дела и полностью справляется со своими обязанностями. Тогда совет решил, что команда Максимилиана с ним во главе останется с нами до самого конца миссии. Наконец, перестав нас мучить, члены совета решили, что следующая территория для обследования будет у Рикерта Абегона. Вот только по мученическому лицу последнего нельзя было сказать, что он рад такой перспективе. Нам дали 30 минут на сборы. Мы побежали в свои комнаты собирать вещи, и ровно через полчаса стояли внизу бодрые и готовы к новым приключениям, с рюкзаками за спиной. Нас отвезли в Министерство магии, и оттуда мы уже перешли на новую территорию. В этот раз мы снова попали в поместье. Портал находился в подвальном помещении, которое было довольно надежно спрятано. К портальной комнате вели три двери, и у каждой из них стояла охрана. «Да тут и мышь не проскользнет, столько охраны!» — усмехнулась я. Рикерт Абегон зло глянул на меня. «Шуток он совсем не понимает, однако», — подумала я. Мы поднялись из подвала на первый этаж. Рикерт дал распоряжение. «Это мое поместье. Сейчас выйдет слуга. Он распорядится по комнатам для отдыха и объяснит распорядок дня в поместье. На выходе из здания направо находится ангар для экипажей. Там же и водители. Они предупреждены содействовать вам. Что нужно делать, вы и сами знаете, не мне вас учить. У меня много работы. Всего доброго». Проговорив это, он развернулся и ушел, так быстро, будто сбежать от нас хотел. «Странный он какой-то», — промолвила, когда он скрылся из виду. «Ребята, я чувствую кольцо, оно меня тянет. Предлагаю закинуть вещи в комнаты и пошли искать». Все со мной согласились. Как раз в этот момент вошли слуги и проводили нас по комнатам. Пока мы шли, нам поведали, что принимают еду здесь строго по расписанию. Если опоздал, то жди следующего приема пищи. «Будьте так добры, тогда проводите нас на кухню, чтобы мы могли пополнить наши съестные запасы. Поскольку непонятно, где мы окажемся в следующий момент и как долго там пробудем, тоже неизвестно». Сделав все необходимое и пополнив запасы, мы вышли на улицу. Перед этим поместьем были чистые поля с короткостриженной травой. К поместью вела довольно широкая дорога, по бокам от которой росли высокие вытянутые деревья, за которыми, видно, явно ухаживают. Они так гармонично смотрелись. Правда, кроме этих деревьев, в зоне прямой видимости были только голые поля, засаженные травой. Мы шли по полям командой из 9 человек. Это смотрелось по меньшей мере странно. Я даже хотела песню затянуть, но подумала, что не оценят, и отказалась от этой затеи. Через какое-то время поле стало наклоняться во враг, а вот там было на что посмотреть. В этом овраге находилось невероятно старое разрушенное здание, ранее когда-то, видимо, бывшее поместьем. От него сейчас остались только каменные стены, которые каким-то чудом уцелели. Но и они были сильно потрепаны временем и растительностью, которая буквально захватила в свою власть это каменное царство. Растительность была повсюду, на стенах, полу. Кстати, весь пол был словно выстлан мхом. Но ступив на него, понимаешь, что он покрыл камень, потому что под ним было достаточно жестко. «Мне кажется, я знаю, куда нас привело», — сказал Максимилиан. «Это старинное поместье одного из основателей Совета, и было оно построено больше 2000 лет назад. Говорят, у его камней такая тяжелая энергетика, что никто не может селиться здесь рядом, да и долго находиться здесь так же тяжело. По крайней мере, я на себе чувствую подтверждение этих слухов. У меня ощущение, будто меня плитой придавило, даже дышать сложно». Я удивилась. «Надо же, я совершенно ничего не ощущаю, а вы?» — обратилась к Михаэлю и Адриану. «Как и Максимилиану, тоже сложно», — ответил Адриан, и Михаэль с ним согласился. «Тогда не будем терять время. Давайте искать то, зачем меня сюда тянуло». И первая двинулась на поиски вдоль каменных стен. После 5-минутного блуждания мы оказались в середине этого поместья, в округлой комнате. Она была такая странная, пустая комната, посередине которой стоял каменный постамент. Поняв, что меня тянет к нему, подошла ближе и начала внимательно его обследовать. Постамент был весь грязный и в пыли. Дунув, я подняла огромное облако пыли, которое полетело мне прямо в лицо. «Тара, что ты делаешь?» – подскочил ко мне Михаэль. «Вот ты кулема, ну кто же так делает?» Он достал из рюкзака платок, намочил его водой из фляги и стал вытирать мое лицо от пыли и грязи. В это время Адриан делал то же самое, только с верхней частью постамента. «Здесь что-то написано, только я не могу прочитать. Тара, нужна твоя помощь!» Обернулся он к нам. «Михаэль, спасибо, дальше я сама». Забрала платок у него из руки, еще раз протерла лицо и пошла смотреть, что там нашел Адриан. Там и правда оказалась надпись, но время ее не пощадило. Прочитать, что здесь написано, было невероятно трудно. Часть букв была стерта настолько, что приходилось догадываться по смыслу, какая именно там была. Промучившись какое-то время, наконец смогла прочитать надпись. «По лабиринтам лет пройти, оставив след, сформировать свой взгляд, составить мнение, в душе все отложить, как подвиг совершить, проявится великое умение». Автор стиха Татьяна Циркунова. После того, как я прочитала строки, буквы засияли ярким светом, и мы все услышали громкий щелчок, а затем увидели, как в полу каменная плита за постаментом отъехала в сторону, открыв под собой лестницу, ведущую вниз. Максимилиан быстро сгруппировался и отдал приказ. «Спускаемся поочередно, чередуясь с охраной. Первым иду я, за мной Тара, потом снова охрана, затем Адриан и так далее. Всем все понятно?» Мы кивнули в ответ и подошли к спуску. «Ну что, Лира, не оставь нас?» — сказала и пошла за Максимилианом в темноту.